сбежал вниз. Спросил вытянувшегося унтера Кузовлева, в какой кабинет прошел доктор. Никак нет, не проходил. Только тюремный фельдшер Яковлев. Куда пошел? К ротмистру Сушкову, ваше благородие. Попов взбежал на третий этаж, пнул ногой дверь. Стефания лежала на диване. Лицо и руки обмотаны бинтами. Кровь медленно проступала у висков. Нос торчал из повязки, заострившийся и до того белый, что казался белее бинта. «Выбросилась?» — спросил Попов и не узнал своего голоса. «Нет», — ответил Павел Робертович, — «только норовила. Изрезалась несколько. Все вон». Еще тише сказал Попов. «Вон отсюда, свиньи!» Офицеры и фельдшер Яковлев вышли из кабинета на цыпочках. Попов приблизился к дивану, страшась заглянул в бинт, увидел глаза женщины. В них металось что-то быстрое, непонятное. Попов взял двумя пальцами шинель, которая была укрыта Микульска, приподнял полу и увидел, что женщина совершенно голая, а руки и грудь в ссадинах и тяжелых бурых синяках. Он сглотнул ком, мешавший дышать, подкрался к двери, привалился к ней плечом, воровски мягко повернул ключ, потянул ручку на себя, убедился, что заперто, вернулся к Микульской, достал из кармана фотографический картон Дзержинского, поднес его к глазам женщины и, заметив, как зрачки заметались, выдохнул, прокашлялся, хотел сказать что-то торжествующее, но не смог. Комок в горле мешал. Он сбросил со Стефании шинель и начал быстро, лихорадочно раздеваться. Он понял, что Микульска мертва не сразу. Он не мог поначалу поверить в это. Потом вскинулся, сорвал с лица женщины бинты. Увидел ее открытые глаза, порезы, царапины, бездыханную грудь. Схватил со стола стекло, лежавшее на сукне, приволок его к дивану, положил на лицо Стефании. Стекло не помутнело. В голове завертелось. Затылок стал легким. Попов, ослабев враз, с трудом доволок стекло до стола, положил его на сукно, почувствовал, как тело покрылось цыпками. Он не переносил звука, который возникал при соприкосновении сукна и стекла. Потом начал одеваться, по-прежнему чувствуя легкость в затылке. Застегнув воротничок, позвал тихонько: «Стефа! Стефочка!» Подошел к двери, отпер замок, вышел в коридор. В кабинете Сушкова слышались голоса. Распахнул дверь. Павел Робертович заметил его первым. Поднялся. Следом за ним, оправляя мундиры, поднялись Сушков и поручик Звалянский. «Ну, что будете делать, ублюдки?» — спросил Попов, чувствуя усталость в веках и верчение в голове. «Она же умерла. Вы же мне покойницу передали. Игорь Васильевич, Господь с вами, а нас... Начал было Сушков. «Молчите».